На днях председатель Британского общества по изучению политики Суньгун опубликовал путевую заметку о Корейской Народно-Демократической Республике. Он писал, что Корейская Народно-Демократическая Республика, идущая по восходящей линии под мудрым руководством Ким Чен Ына, является единственной в мире страной, которая не поддается насилию и произволу американских империалистов.